Райли и Эприл понимали, что их общение с Райаном сведется к вежливым, но нечастым встречам. Райли решила, что так будет лучше для всех. Райан уже завел новые отношения с разведенной женщиной из Вашингтона, которая всячески поддерживала его. Райли почти не сомневалась, что он скоро переедет поближе к столице. «Да», — думала она, — «это устроит нас всех. Эприл, Габриэллу и меня». И все же в ее голове была какая-то раздражающая дисгармония. Она решила игнорировать ее. Она осмотрелась, обдумывая, куда придется докупить мебель. Ее мысли нарушил звонок в дверь. Открыв, она увидела Билла. «Просто решил заехать и посмотреть на твой новый дом», — сказал он. По его натянутой улыбке и усталому растрёпанному виду Райли видела, что он приехал не только за этим. «Что случилось?» — спросила она. «Можно войти?» «Конечно». Билл вошел, и они сели вдвоем на диван. «Мэгги подает на развод», — сказал Билл. «Я уже съехал, переехал в квартиру неподалеку от ОПА». «Мне так жаль», — сказала Райли. Билл покачал головой в замешательстве и растерянности. «Просто я столько лет старался», — сказал он. «Странно думать, что все действительно кончено. Мы с Мэгги уже давно незнакомцы, но дети... Я не хочу быть незнакомцем для своих сыновей». Райли погладила его руку. «Ты и не будешь», — успокоила она. «Ты не можешь быть в этом уверена», — возразил он. Райли вздохнула. Она ни в чем не была уверена. В жизни было слишком много всего, в чем нельзя было быть уверенной. Билл решил сменить тему. «Это последнее дело», — начал он, но покачал головой и вздохнул. Она видела, что он тоже никак не может о нем забыть. В некотором роде ей принесла облегчение мысль, что она такая не одна. «Разве мы когда-нибудь имели дело с таким извращенным психопатом?» Райли задумалась. «Извращенным? Нет, это не то слово. Он пострадал больше всех». «Пострадавший или извращенный, сама выбирай слово», — сказал Билл, качая головой. «Цепи, смирительная рубашка и бритва — для меня это новая комбинация». Райли вспомнила свои ощущения, когда пыталась проникнуть ему в голову. «Юджин был самым неохотным убийцей из всех, что я видела», — сказала она. «Но он никогда не остановился бы, если бы мы его не настигли». «А мы остановили его», — сказал Билл. «В этом мы хороши. Вместе мы в этом хороши». Вскоре Билл ушел, сказав, что не хочет надоедать Райли, когда у нее все так хорошо складывается. Она запротестовала, что он отнюдь не надоедает ей, что никогда не надоедал и никогда не будет, но он все равно уехал.